Глава 8. Я повторяю старые ошибки. «Надежда умирает последней», — вздохнул Нилван, устало потирая глаза. «Да не было никакой надежды», — поморщился Крастен. «Зато теперь хоть и есть доказательства». «Что вы нашли?» — уточнил Даркан. Сделав быстрый глоток из предложенного Киллианом стакана с остывшим чаем, я начала отчет. Во-первых, удалось установить, что одна из пропавших эльфиек была среди жертв борделя. Остальные пропавшие пока под вопросом, стали ли они жертвами нашего маньяка или просто сбежали, но по внешности и под вкусы вампира две из них подходят. А во-вторых? Во-вторых, магистр Прас сумел отыскать на истерзанных девушках следы укусов, сравнил их и пришел к выводу, что кусал их один и тот же вампир. У него не слишком заметный, но довольно характерный изгиб одного из клыков, не перепутаешь. «Так это же отлично!» — обрадовался Киллиан. «Теперь нам достаточно найти обладателя столь запоминающегося оскала. Думаешь, община вампиров тебе по запросу выдаст зубные отпечатки всех ее представителей?» — оборвал его Крастен. «Жди, как же, побегут они тебе пробы зубов сдавать». Живо представилось, как очередь недовольных вампиров ждет, пока подойдет их черед торжественно впиться зубами в кусок глины. А потом они, отплевываясь от даров земли, нервно ожидают вердикта эксперта. Пришлось даже встряхнуть головой, чтобы выкинуть навязчивую картинку. Переработал однозначно. «Он прав», — мрачно заметил Даркан. «Вампиры слишком высокомерные, чтобы согласиться на подобное. Зато как дополнительный аргумент при обвинении отпечаток пригодится. Для начала нам придется отыскать хотя бы одного подозреваемого, чтобы было кому обвинение предъявлять». Резонно заметил Нилван, и все замолчали, потому что пока как искать маньяка представлялось плохо. С его жертвами было куда проще. «Еще кое-что», — вспомнила я, что не договорила. Мы с экспертом проверили двух убитых, что нашел Нилван. Одна точно наш случай, а вот вторую убил кто-то другой. Итого получилось 5 подтвержденных тел за последние полгода. Причем 4 из них пришлись на последние 2 месяца. Кажется, наш вампир вошел во вкус. «Скорее, мы просто пока нашли не всех жертв», — хмуро возразил Нилван. «Наверняка все пропавшие тоже его рук дело». «Откуда такие выводы?» — настороженно посмотрела я на оборотня. «Мы нашли в архиве еще 12 дел, скорее всего, принадлежащих нашему маньяку. 7 убийств и 5 пропаж. И все за предыдущие полгода». «Это же просто немыслимо. Даже если только половина этих дел окажется нашими, свыше 10 погибших девушек за год — это очень много. В борделе, конечно, их оказалось больше, но так там и ни один монстр зверствовал». «И никто не заметил», — покачал головой Киллиан. «Если бы не посольская служанка, и мы бы не знали». «Этот момент меня тоже беспокоит», — подал голос Дроу. «Это убийство выделяется из предыдущих. Вампир даже не попытался скрыть тело, наоборот, словно выставил на показ, что в городе объявился кровосос в нестабильном психическом состоянии». «Думаешь, последнее дело — подстава?» — с подозрением потянул Крастен. «Сомневаюсь. Убил и служанку, и девушек из борделя точно один и тот же», — возразила я ему. «Но он сменил тактику. Возможно, это реакция на закрытие его кормушки. Ходить в бордель ему было удобнее, чем искать жертв самому. Может, он просто выместил злость на девушке, не способной добраться до нас?» «Маловероятно», — поморщился Дроу. «Почему это?» «В порыве злости он убил бы сразу, а не обхаживал эльфийку неделю», — предположил Крастен, а Дроу лишь согласно кивнул. «Если, конечно, ее поклонником был именно наш вампир, а не кто-то другой», — мрачно закончил Киллиан. «Даже не знаю, какой вариант лучше», — вздохнул Крастен. «Вы успели отсмотреть еще только полгода?» — уточнила я у оборотня. Нет, мы посмотрели дела еще за год. Похоже, маньяк начал работать чуть меньше года назад. За предыдущее время, за год, пропали только две девушки с эльфийской кровью и одна умерла. Тихо ответил он мне, но я даже не сомневалась, что слышали нас все. Кстати, интересный вопрос. Почему именно год назад? У кого-то есть мысли? Кто помнит про какие-то громкие дела или скандалы? Громко спросил у всей группы начальник. Мне в голову приходит только наша с Коннором операция, поморщившись, призналась я. После нее несколько вампиров потеряли свои места и привилегии. Но прошло почти полтора года, задержанием занимались разные офицеры, и я приложила руку к поимке непосредственно лишь троих. Все взгляды сошлись на мне. Так, кажется, все подумали что-то не то. Нет, это точно не они. Те трое идиоты, конечно, но все же не психически неуравновешенные. Вряд ли кто-то из них замешан. На мгновение, правда, промелькнуло воспоминание о вчерашней случайной встрече с Гелисом и его расплывчатые угрозы, но все равно нет. Он только болтать и гораст. Тем более наш преступник слишком умен, чтобы так открыто угрожать офицеру магика и навлекать на себя лишние подозрения. «Проверим», — мрачно заключил Даркан. «Возможно, информация от старшего даст нам какие-то подсказки». «Да ладно, вампиры расщедрились на помощь», — удивленно потянул Крастен. «Катарина смогла установить контакт с одним из совета общины». «Серьезно?» «Не драматизируйте. Да, скандал замяли, и один из старших пообещал помощь в качестве извинения за ложные обвинения. Впрочем, я бы не особо рассчитывала, что с нами поделятся чем-то действительно важным». «Все равно неплохо». С одобрением кивнул Крастен. Странно, но вот Даркан, несмотря на похвалу утром, выглядел не слишком довольным. «Ладно, пока будем справляться своими силами. Для начала надо пересмотреть дела, которые нашли сегодня, и по возможности отсеять лишнее». Обратился ко мне Дроу. Я кивнула, давая понять, что задание на завтра принято. «А как определимся с жертвами, займемся уточнением личной информации по ним и обстоятельствами пропаж. Нужно выяснить, как именно вампир находил себе жертв. Только ли со служанкой он разыграл кавалера? Еще стоит порыться в газетах, сплетнях и прочих сводках. Нужно понять, что заставило его начать действовать именно год назад». «Знаете, что мне еще не нравится?» — подала голос я. «Жертв слишком много. Насколько я знаю, вампирам нужно не так много крови. Пару глотков в неделю достаточно. Но последнюю эльфийку вампир выпил почти досуха. Это же несколько литров». Магистр Прас заметил, что три жертвы из борделя тоже были практически полностью обескровлены. Получается, вампир поглощает по несколько литров каждые две недели. Это ненормально даже для них. И гурманство тут явно ни при чем. «Кровь дает вампирам дополнительную мощь», — задумчиво отозвался Крастен. «Возможно, он копит силу для чего-то. У вампиров вечно какие-то внутренние конфликты и передел власти». «Слишком долго и старательно копит», — возразил Киллиан. «Это уже какой-то переворот получается. А про такое и мы бы услышали». «Возможно, он болен», — предположил Нилван. «И избыток крови помогает ему сдерживать болезнь». «Вампиры мертвые, они не болеют», — тихо пробурчала я себе под нос. «Не утрируй, Ладеус», — поморщился Дроу, конечно, услышавший меня. «Идея стоящая. Дело может быть не буквально в болезни, а в каком-то заклинании, тяжелом ранении или проклятии. Лучше бы это оказалась болезнь, а не внутренняя политика. Ведь это будет означать, что вампир ослаб». «Я бы не рассчитывал на это. Если он продержался с этой болезнью целый год, насколько же он силен? Справиться с таким будет куда сложнее, чем просто с жаждущим власти». «Сложностей тут и без его мотивов хватало. Попробуй отыскать в огромном городе маньяка, не имеющего четкой причины убивать». «На сегодня закончим. Завтра с утра еще раз пробежимся по полученной информации и определимся с планом действий», — постановил Дроу, решительно поднявшись на ноги. «А пока свободны, отдыхайте». «Да уж, последний точно не помешает». «Ладеус, может, тебя проводить?» — уточнил Крастен, задержавшись у стола. Киллиан и Нилван, к слову, тоже не спешили покидать кабинет и смотрели на меня с ожиданием. «Издеваетесь», — сукоризной заметила коллегам. «Ты все-таки тоже эльфийка?» «Обойдемся без расизма. Тем более с предыдущего убийства еще недели не прошло. Вампиру еще долго икаться от выпитой крови должно. Вторая эльфийка в него не влезет». «Не смешно», — неожиданно хмуро, без тени улыбки заметил Киллиан. «Думаешь, нам будет легче, если ты вампиру не в то горло пойдешь?» Мне стало немного совестно. Все же мужчины не задеть меня хотели, а просто беспокоились, что было понятно. Свыше десятка эльфиек уже пострадало. Это явный повод для паники. «Извините. И нет, провожать меня не стоит. Идти мне недалеко, да и оружие, если что, всегда со мной». Хмыкнула я, поднимаясь со своего места и с наслаждением потягивая затекшую спину. «Топорищем по макушке мало никому не покажется». «Ладеус, давайте обойдемся без лишних трупов», — раздалось усталое у меня за спиной. «Нам пока хватает имеющихся». Быстро обернувшись, я наткнулась на пристальный взгляд Дроу, снова появившегося из своего кабинета. «Я постараюсь. Рассчитываю на вашу сознательность». Удивительно, похоже, начальство признало, что она у меня все же есть, раз он без вопросов скрылся в своей темной норе. «Ну, смотри, Ладеус, уверена, что доберешься без проблем», — еще раз уточнил полудемон. «Уверена, уверена», — раздраженно закатив глаза, развернула я его за руку в сторону выхода и начала подталкивать к двери. «Идемте уже скорее на выход, пока нам каких-то дел не нашли. Или еще один труп». С коллегами я громко распрощалась на крыльце управления, еще раз отказавшись от сопровождения, и не спеша побрела домой, размышляя над делом нашего маньяка. С такими чудовищами мне еще не приходилось сталкиваться, и я не понимала, как его ловить. А ведь поймать эту тварь хотелось как можно скорее. Одна мысль, что сейчас по улицам может бродить этот кровосос, выискивая себе жертву, заставляла кровь бурлить в венах. Сестру-то я обезопасила, но как же остальные девушки? В столице больше тысячи эльфийских полукровок. Не меньше пары сотен из них подойдут под вкусы обезумевшего вампира. Как защитить их? Объявлять всеобщую тревогу? Вывозить всех смесков из города? Это просто невозможно. Как и угадать, кто из них станет следующей жертвой психа? Поглощенная размышлениями, я медленно шла по полупустынным улицам города. Лавки все уже давно закрылись, порядочные жители переваривали по домам ужины, и лишь самые припозднившиеся, как я, возвращались со службы. Ну, а жаждущие проблемы приключений только начинали выходить на их поиски на ночных улицах города. Стыдно признавать, но только тихое шипение Розалинды, когда я уже дошла до дома, заставило меня заподозрить неладное. Наш мутантик обладал чуйкой лучше, чем любая сторожевая собака, и попросту клыки никогда не скалил. Поэтому тихое шипение, которого я до этого и вовсе никогда не слышала от Розы, заставило насторожиться. На первый взгляд вокруг тихо и спокойно. Окна дома темны, похоже, Силли с Коннором пока не успели вернуться. Лишь одинокий букетик роз вновь валялся на нашем крыльце. Я аккуратно подняла его, и вот тогда почувствовала тяжелый взгляд, сверлящий затылок. Почему я не ощутила это давление раньше? Сделав вид, что рассматриваю подарок, я задержалась на пороге, а сама запустила незаметно сплетенное заклинание. «Где же ты, невидимый преследователь? Тут же точно кто-то есть. Розалинда попросту шуметь не стала бы. И даже если кто-то ловко скрывается от взгляда и слуха, скрыться от растений сложнее». Вернувшийся отклик магии только подтвердил эту мысль. Неизвестный скрылся в тени густого плюща, оплетающего стену соседнего дома. И тем самым изрядно его раздражал, о чем растение не преминуло мне сообщить. Плохо, что определить силу потенциального соперника растения не могло. Хорошо, что плющ однозначно ощущал неизвестного как теплокровного. Кто бы ни решил проследить за младшим следователем магика, вампиром он не являлся, а значит, разговор будет коротким. Отбросив цветы, я резко развернулась и сделала шаг к соседнему дому, одновременно призывая в руку секиру. Перехват ручки, замах, и вот уже лезвие застыло напротив живой тени. «Если не хочешь лишиться головы, выходи медленно, подняв руки», — процедила я, вливая силы в плющ, в котором затаился преследователь. «Не захочет выйти сам, тогда его заставят». «Ладеус, вы обещали мне обойтись без трупов», — раздался глухой знакомый голос. Тихо проклянув начальство, я отозвала магию из плюща и поспешила избавиться от секиры в руках. Тем временем тень у стены словно расступилась, посветлела, и оттуда шагнула высокая фигура. Неудивительно, что Розалинда так оживилась. У нее к этому дроу особая привязанность. Его она, похоже, с другого конца улицы учуять может. «Если вы хотели обойтись без трупа, то не стоило следить за мной. Если бы ты была более благоразумной и не отказалась от сопровождения, мне бы не пришлось за тобой следить», — холодно заметил дроу, сложив руки на груди. «Вы беспокоитесь за мою безопасность?» — удивленно вскинула я брови. «А почему только сегодня?» «Кто сказал, что только сегодня?» Я замерла, глядя на начальника с недоверием. «Вчера я вышел за тобой раньше, Варкса, и оставил вас только после того, как убедился, что напарник проведет тебя до дома», — совершенно спокойно признался Даркан. «Погодите, но ведь это значит...» «И с вашей стороны весьма неосмотрительно было умолчать об угрозах одного знакомого вам вампира». «Проклятье, значит, он все же видел ту нашу стычку». Это были пустые слова. Иначе бы он не болтал об этом так громко посреди улицы. «Может быть, но передать о встрече вы должны были. Это касается расследования». Обидно признавать правоту дроу, поэтому я поспешила сменить тему. «Вы каждой эльфийке в городе собираетесь организовывать сопровождение?» «На весь город нам не хватит сотрудников, но проследить, что моя подчиненная и ее сестра в безопасности, я способен». «Перестаньте», — раздраженно оборвала я его. «Мне не требуется чье-то сопровождение. В конце концов, я же сама страж и офицер магика. Я не слабая». «Серьезно думаешь, что дело в слабости?» — поднял дроу на меня неожиданно строгий и холодный взгляд. «Неужели за время твоей работы в страже не случилось ни одной трагедии? Думаешь, те, кто погиб на службе, были слабы и глупы? Не все в нашей работе решает сила. И даже ум и способности не всегда помогут. Иногда спасти может банальная осторожность, а то и вовсе удачливость. Мне казалось, что уж ты-то это должна знать. Перестань везде искать попытки унизить тебя», — поморщился мужчина. «Разумные опасения и предосторожность — это вовсе не слабость. Умереть из-за собственной гордости и самоуверенности — вот это слабость». Я не сразу поняла, на что он намекал, говоря, что я должна знать, а поняв, лишь помрачнела. Наш с Силе отец погиб при исполнении. Уже оставив службу в магике и занявшись частным сыском, взялся за слишком сложное дело и в итоге оставил нас с сестрой-сиротами. Но никогда в жизни я не сказала бы, что он был слабым, глупым или недальновидным. Отец был лучшим не только в моих глазах, но и по словам коллег, приходивших после его смерти выразить нам соболезнования. Но он работал один. Привычка. Он был ярый индивидуалист, а дело оказалось слишком запутанным. И в тот раз ему просто не повезло. Так неужели я повторяю его ошибку? Я привыкла полагаться на Конора, но ему я доверила защиту самого дорогого для меня человека, а от помощи других отказалась. Похоже, учиться на чужих ошибках, как и на своих, я не умею. И именно Дроу умудряется каждый раз тыкать меня в это носом. Я услышала вас. Благодарю за беспокойство. Если тебя не устраивает, что тебя сопровождаю конкретно я, попроси Варкса или любого другого. С непроницаемым лицом заметил Даркан. Но пока мы не поймаем этого маньяка, одна ночью ты ходить не будешь. Никто не сочтет тебя впечатлительной барышней из-за просьбы проводить. Крастен и сам со мной говорил о том, что тебе стоит организовать какую-то охрану. Особенно учитывая твои сложные отношения с вампирами. Вы действительно думаете, что маньяком может оказаться кто-то из тех трех идиотов? Мрачно спросила я. Ведь наверняка причина такой обеспокоенности начальства не только в моей эльфийской крови. Не исключаю. Согласись, поводов мстить у них достаточно. Возможно, они не имеют отношения к убийствам в городе. Вот только они получили повторное взыскание из-за вашей стычки на границе общины. Не думаешь, что кто-то может решить отомстить? Может. Ладно, я больше не буду возвращаться одна, обещаю. Желтые глаза смотрели на меня оценивающе, словно даже с легким недоверием. Варкс? Нет, он присматривает за Силли, моей сестрой, призналась я начальнику. Тогда... Я согласна на вашу компанию. Только лучше сопровождайте в открытую. Взгляд, сверлящий затылок, меня нервирует, и я начинаю хвататься за оружие. Не хотелось бы покалечить случайно. «Сомневаюсь, что у тебя получится», — хмыкнул Дроу. «Впрочем, я удивлен, что ты вообще почувствовала мою слежку». Признаваться, что первым его обнаружила Роза, я не стала. Хватит уже позориться. «Ладно, значит, мы договорились», — вернул себе строгий вид Даркан. «Если по какой-то причине меня вечером не окажется на месте, то попроси кого-то из группы тебя проводить». Поняла, раздраженно закатила глаза. «Да, да, я запомнила. Помощи просить в таком случае не зазорно. Уж потерплю сопровождение, пока мы этого маньяка не изловим». «Молодец». Между нами повисло неловкое молчание. Хотя неловкое, похоже, только для меня. Дроу совершенно невозмутимо и крайне внимательно рассматривал меня. И вот вроде говорить больше не о чем. Можно развернуться и уйти, но почему-то я этого не делала. Наконец, взгляд желтых глаз на мгновение отпустил меня, замерев на чем-то чуть в стороне. «Кажется, ты уронила из-за меня». Сделав шаг, тьмушник наклонился и поднял с земли отброшенный мною букет алых роз, перевязанных лентой. А я почему-то почувствовала себя еще неудобнее. «Поклонник?» — вопросительно вскинул бровь Дроу, возвращая мне немного помятой розы. «Сестры, зачем-то уточнила я, принимая их. Посоветуйте ей избавиться от него. Тот, кто так откровенно пренебрегает особенностями своей возлюбленной, не достоин внимания». «В смысле?» — немного растерялась я. «Эльфийкам не дарят срезанные цветы. Это общеизвестный факт. А если он не удосужился уточнить даже такой мелочи, то едва ли стоит внимания девушки», пояснил Даркан со всей серьезностью. «Пожалуй, это был первый раз, когда я не посчитала оскорбительным упоминание о своей расе». «Сайлас, можно спросить?» Неожиданно решилась я. «Может, и не лучшее время, да и вообще я планировала делать вид, что ничего не было, но эти разговоры о поклонниках всколыхнули воспоминания, и сдержаться оказалось выше моих сил». «Пожалуйста». Немного удивленно вскинул брови Дроу. «Что случилось той ночью, когда я напилась и... ну и... потом проснулась?» Совсем заглох мой голос под понимающим и явно смеющимся взглядом мужчины. «Пресветлый лес, лишь бы не покраснеть. Хотя чего, спрашивается, стесняться? Я девочка взрослая, даже если переспали, ничего такого в этом нет. Досадное и не слишком приятное происшествие и только». «А ты не помнишь?» «Не особо». Дроу хмыкнул, но отвечать не спешил. Тишина между нами становилась все тяжелее, и я начала откровенно нервничать, так как не решалась посмотреть ему в глаза и увидеть там ответ. «Расслабься, Кат, ничего не произошло». Мне кажется, или мой вздох облегчения был даже слишком громким. «Неужели ты думала, что меня заинтересует пьяная невменяемая эльфийка в качестве любовницы?» Прозвучало уже с укором. Подняла взгляд и, наткнувшись на внимательные желтые глаза, убедилась, таки да, обидела. Не то, чтобы я думала, но обстоятельства пробуждения не оставляли простора воображению. Поверь, я тоже и вообразить себе не мог, чем закончится та ночь. Ты была пьяна и упорствовала, что не желаешь показываться на глаза сестре в таком состоянии. Я решил отвезти тебя к себе, благо места хватает. Ты вроде бы уже спала, поэтому я уложил тебя и собирался пойти спать в другую комнату. Но ты вдруг вскочила и попыталась уйти, заявив, цитирую, что «все-таки набьешь морду этому мерзкому дроу», с иронией в голосе заметил тот самый дроу. «Пришлось тебя отлавливать. Кое-как уложив тебя, я ушел на диван в кабинет. Но буквально через полчаса снова проснулся от грохота, с которым ты пыталась найти выход, чтобы все-таки, вновь цитирую, разобраться с подлым тьмушником. Пресветлый лес, подари своей заблудшей дочери талику ума. Неужели я и правда все это ему высказала? Стыдно-то как. Да он почти святой, раз все еще не уволил меня. Пришлось опять силой укладывать тебя. Невозмутимым и даже скучающим голосом делился Даркан, пристально глядя за моей реакцией. В процессе ты вдруг заявила, что тебе жарко. Вырвалась и принялась раздеваться. Клянусь, что не тронул тебя и пальцем. Ты все сама скинула. И не сомневаюсь, пробормотала я. Силли вечно на меня ругается за беспорядок. Я всегда, когда сильно устаю, кое-как доползаю до кровати, на ходу скидывая одежду прямо на пол. А пьяный и вовсе могу целое представление устроить. Обычно свидетелем этого ужаса становится лишь сестра. Пару раз и Конору досталось. Потрясающее зрелище пьяного стриптиза в исполнении эльфийки. Ржал он потом долго и честно признался, что ничего сексуального в этом усмотреть не смог, хоть и раздевалась я догола. Сказал, больше похоже на цирковое представление только для взрослых. А теперь вот и дроу впечатлился. «Когда ты закончила, мне все же удалось упаковать тебя в одеяло и уложить», — продолжил он описание моего позора. «Ненадолго. Где-то через час ты снова попыталась куда-то уйти. Мне надоело просыпаться от грохота и ловить тебя. Так что я предпочел лечь рядом и сразу пресекать твои попытки сбежать на пьяной разборке». Видимо, за ночь такое случалось еще не раз. Замученный моим пьяным концертом, дроу даже не проснулся, когда я очнулась и поспешила сбежать. Вот и все. Каюсь, когда ты раздевалась, отворачиваться не стал. Побоялся, что ты в таком состоянии голову себе свернешь. Мысль, что он видел меня голой, смущала куда меньше, чем то, что он наблюдал мое пьяное представление. Мне очень стыдно. Простите за неподобающее поведение. Только если ты пообещаешь мне одну вещь, — весьма строго заметил начальник. Я подняла на него затравленный взгляд. «Больше никогда не пей в барах одна или с мужчинами. Тебе это противопоказано», — неожиданно серьезно заметил Даркан. «Хорошо», — поспешила согласиться я. «Для себя-то я решила, что и вовсе больше пить не буду. Не дай бог повторить подобное представление». «Тогда будем считать, что забыли», — кивнул дроу. «Иди уже, Кат, поздно». «До завтра», — спешно кивнула я и поспешила скрыться за дверью своего дома. И уже там, прижавшись к ней спиной и зажмурив глаза, я попыталась взять себя в руки и побороть охватившее меня смущение. Пресветлый лес, ну какое же я позорище! И за все это время он ведь даже виду не подал. Утро началось со скандала. Точнее, сначала было мое предложение сестре пожить немного у теток. И мелкая могла бы оценить тот факт, что я отправляла ее не в пресветлый лес, а всего лишь за город, в хорошо укрепленный дом матушки Дроу. Но Силли великодушия не оценила и закатила скандал с угрозами лишить меня питания. В итоге мы пришли к некоторому компромиссу. Сестра согласилась на постоянное сопровождение в лице Конора после занятий. Единственное, попросила, чтобы он не заигрывал с ее одногруппницами, а то ее потом заживо съедят. Я сомневалась, что друг прельстится целительницами, но обещала с ним поговорить. На этом утренние неожиданности не закончились. У крыльца магика под мелким проливным дождем меня вновь ожидала черная карета с гербом сумеречных на дверце. «Госпожа Ладеус», — раздался глубокий низкий голос. «Вы позволите отнять немного вашего времени?» «Конечно, господин Валенси», — вздохнув, нырнула я в темное нутро кареты. Вампир мило улыбался мне, сверкал голубыми глазами и все так же вызывал внутреннюю дрожь. Искоренить такую неприязнь, как у меня, слишком сложно, одними улыбками не справишься. Но, завидев на сиденье рядом с ним внушительную папку бумаг, я постаралась загнать неприязнь подальше. Я не слишком-то рассчитывала, что клыкастый выполнит свое обещание. Вообще, от вампиров никогда хорошего не жду. Но раз уж он правда взялся нам помогать, то на банальную вежливость рассчитывать может. Как видите, вампирская община и я лично заинтересованы в быстрейшем разрешении проблемы, хмыкнул мужчина, отметив мой пристальный взгляд в сторону документов. Это все документы для нас? Честно говоря, стопка оказалась большевата. Неужели столько вампиров успели попортить нервы эльфийкам? Ну, или наоборот. Стоит признать, что мои сородичи обладают тем еще характером. Да, подтвердил мои опасения Цезарио. Так много? С безнадегой уточнила я. Простите, но эльфийские девушки весьма красивы, а мой род падок на прекрасное, заметил вампир, окидывая меня внимательным взглядом. И в то же время светлые леди обладают сложным характером, что не всегда искупается красивой внешностью. Я помрачнела. То есть вампиры в принципе падки на эльфиек, и это не выделяет нашего маньяка из общей толпы. Минус зацепка. Кроме того, я постарался собрать как можно больше информации на каждого. Так что дел не так много, как вам могло показаться. Попытался немного меня успокоить вампир. «Благодарю вас за помощь», — немного удивленно отозвалась я, принимая у него бумаги. «К каждому личному делу приложен портрет и, по возможности, имя и адрес той девушки, с которой произошел конфликт». Я чуть ли не в шок впала. Насколько продуманным оказался кровосос. Я ожидала, что они списком имен с трудом поделятся, а тут столь подробная информация. Едва удержалась, чтобы не уточнить, нет ли там еще и зубной карты каждого. «Спасибо. Это и правда очень поможет следствию», — кивнула я. На это я и рассчитывал. И в этот момент он даже не показался мне мерзким вампиром, каким я раньше его считала. «Надеюсь, вам удастся как можно скорее изловить этого монстра. Такие уроды позорят наше общество. И я все еще помню ваше обещание дать мне возможность доказать, что не все из нас так плохи», — мягко улыбнулся Цезарио. «Ну ничего себе, ушлый вампир! И когда это я успела ему что-то наобещать? По-хорошему, стоило сразу развеять любые его мечты. Каким бы вежливым, милым и помогающим он ни был, едва ли я когда-то соглашусь на приватный ужин с кровососом. Но портить отношения с единственным лояльным к нам старшим сейчас будет не слишком умно». «Сделаем все, что в наших силах», — заверила я вампира, прежде чем сбежать. «Я и не сомневаюсь», — донеслось мне вслед. Увы, вампирские вера и помощь ничего нам не дали. Пригодились лишь портреты вампиров. Их Конор показал владельцам ресторанов, где видели погибшую служанку. Но ее сопровождающего среди них не нашли. Упомянутые в делах эльфийки были живы и здоровы, так же, как и весь их ближайший круг. С убитыми знакомы не были, да и личности вампиров ничего не дали. Ну, попробуй отследи передвижение кровососов в огромном городе. Близкие погибших их тоже не признали. На этом не все. Правда, трое вампиров все же привлекли мое внимание. Варны, Карл и Гелис. Интуиция подсказывала мне, что они ни при чем. Никто из опрошенных их не узнал. Но все же разум не позволял полностью отбросить эту возможность. Факт обиды на эльфийку очевиден. Произошло это как раз около года назад. Но кроме того, у Гелиса имелся восстановленный клык. Я даже уточнила у магистра Прасса, могла ли такая странность прикуса маньяка быть связана с тем, что клык ему не родной. Он подтвердил такую возможность, хотя не исключил и врожденного дефекта. Слишком много сходилось на моем странном враге. Если бы не его печальное финансовое состояние, он мог бы стать главным подозреваемым. А так... Маньяк в борделе оставлял чуть ли не состояние. Вампир в опале не мог позволить себе таких трат. Пожалуй, проблема безопасности сестры в итоге оказалась единственной, которую мне удалось решить за эту неделю. А само дело продолжало разрастаться, при этом не давая нам ни одной подсказки о личности убийцы. Удалось подтвердить еще 7 жертв из тех дел, что нашлись в архивах. В итоге целых 12 девушек, точно ставших жертвами маньяка. И еще с десяток под вопросом. Но сколько мы ни бились, найти между ними еще какую-то связь не удавалось. Разные части города почти всегда. Лишь те трое, что стали жертвами борделя, да посольская служанка погибли в одном районе. Но девушки из борделя пропали из разных мест, да и их кражей занимался не сам вампир. Это портило картину. Такая внезапная смена образа действия преступника сбивала с толку, как и возвращение к предыдущему способу поиска жертв. И если бы не этот бордель, то можно было бы попытаться исключить те районы, в которых наш вампир уже побывал. Ведь он предпочитал не повторяться. С личностями погибших тоже не складывалось. Объединяло их немногое. Внешность, простое происхождение и свободолюбивый характер. Девушки не были домашними скромницами, и потому их пропажа не сразу вызывала настороженность у родных. Кроме того, они явно не спешили делиться подробностями личной жизни с родственниками, а потому никто не мог точно сказать, не объявлялся ли богатый поклонник незадолго до пропажи. Жертвы не имели общих знакомых, ходили в разные места. Такое чувство, что наш вампир просто бессистемно катается по городу, высматривая на улицах хорошенькую эльфийку, подходящую под его вкус. Возможно, так оно и было, и тогда дело наше становится практически безнадежным. Наши успехи, а точнее их отсутствие, не особо радовали начальство. Ежедневно Даркан ходил докладывать по делу генералу и получал от него выговоры. По крайней мере, по слухам, долетавшим через его секретаря, спасибо животному очарованию Конора. До нас эти претензии Даркан не доносил. Он-то понимал, что мы не халтурим, а делаем все возможное. За неделю мы подняли и перебрали материалы свыше десятка дел, заново опросили родных, осмотрели трупы. Но начальство, как известно, интересует результат, желательно положительный, а не то, как много мы сделали для его получения. Я могла понять генерала и его неожиданный психоз. Не по своей воле он выносил мозги дроу. Просто его, в свою очередь, дергали эльфийские представители, да, наши политики не отставали. Хорошо, хоть сам император на ковер вызывать не спешил. Все же убийство эльфийской служанки не то дело, в которое стал бы вникать правитель. К концу недели мы все были на нервах. Было перелопачено огромное количество информации, но ни намека на подозреваемого. Никаких других громких событий, связанных с вампирами и эльфами, кроме того самого борделя с незаконным баром год назад, мы не нашли. Время шло, и, судя по аппетитам кровососа, он уже должен начать подбирать себе жертву. «Сегодня я попросил генерала передать предупреждение для эльфийского посла», мрачно заявил Даркан на вечернем собрании в пятницу. «Чтобы не отпускали девушек из посольства одних, особенно в вечернее время». «И как далеко он тебя послал с этим предупреждением?» едва слышно заметил Крастен. Все понимали, что такая просьба — это фактически признание поражения. «А как же остальные эльфийки города?» со скепсисом заметил Коннор, сложив руки на груди. «Их предупредить вы не считаете нужным?» «Друг честно выполнял мою просьбу и каждый день отлучался с работы, чтобы проводить Силли до дома. Не сказать, что сестра была этим довольна, она всегда считала оборотня жутким повесой и бабником. И пусть Коннора не напрягала необходимость бегать к ней, провожать, а потом возвращаться обратно, ситуация нервировала всех троих. Я все время на работе, а сестра дома одна. В любой момент ей может прийти в голову мысль сходить вечером за хлебом и пропасть. А ведь в столице еще много чужих дочерей, сестер, жен, которые могут не вернуться домой. Заявить во всеуслышание, что в городе объявился маньяк, это поднять панику? Подал голос Нилван, устало потирая красные от недосыпа, как и у всех нас, глаза. Эльфы ломанутся покидать город или, наоборот, устраивать показательные демонстрации. В таком хаосе вампиру будет проще выловить себе жертву. А мы об этом даже и не узнаем. Ведь все будут считать, что пропавшая просто испугалась новостей и сбежала. Друг помрачнел. Тут возразить было нечего. Может, все-таки сделать хоть какое-то предупреждение? Нервно взлохматил волосы Киллиан. Ладно, про маньяка лучше не говорить, но можно опустить другой слух. Допустим, в городе появился вирус, опасный только для эльфийских смесков, поэтому им лучше посидеть дома. А такой слух панику не спровоцирует? Скептически заметил Крастен. Тебе потом министр здравоохранения голову откусит за врал в лечебницах и толпу из паникующих эльфов с требованием их срочно осмотреть. Есть другие предложения. Будем сидеть и ждать следующий труп, надеясь, что он даст нам новую подсказку. У меня есть предложение. Решившись, подала я голос. Взгляды мужчин обратились на меня. И один конкретный, желтый, внимательный, словно уже подозревающий, что ничего хорошего я не скажу, волновал больше всего. «Только не бейте за него сразу. Сначала обдумайте», — предупредила я. «Ты и говорила, Деус, а там посмотрим», — вкрадчиво заметил начальник. «Мы же все считаем, что последнее убийство — это провокация», — неуверенно начала я. Мужчины кивнули, подтверждая мои размышления. Вампир, мягко говоря, охамел. Сначала три смерти в борделе, а следом еще одна показательная и тоже в центре. Да и пропала девушка в том же районе. Бордель, место убийства и посольства находятся буквально в пределах трех кварталов. А ведь до этого он скакал по всему городу, как блоха, стараясь выбирать наиболее удаленные места. «Думаешь, теперь он будет промышлять только в центре, играя с нами?» — подхватил мою мысль Коннор. «Слишком мало данных, чтобы делать такой вывод. Но в целом такой исход весьма вероятен», — задумчиво кивнул Даркан. «Предлагаешь усилить ночные патрули в центре города?» «Не совсем», — замялась я. «Такой вариант мне в голову не пришел. Все же нас в равной степени интересует не только безопасность жителей, но и поимка преступника. Может, патруль испугнет вампира, но вот поймать вряд ли поможет». «Тогда что? Не тяни уже», — потребовал Крастен, явно горевший энтузиазмом сделать хоть что-то, чтобы поймать эту тварь. «Я предлагаю ловить на живца», — собравшись силами, выдохнула я. «Подсунуть ему идеальную и доступную жертву на улице. Одинокую проститутку, подходящей внешности и вкуса, которую никто не будет искать. И под скрытой охраной выпускать ее гулять по центру». В кабинете на мгновение повисла тишина. Не похоже, чтобы моя идея кого-то вдохновила или хотя бы просто понравилась. Даже если отбросить опасность, которой мы подвергнем эту несчастную, где ты найдешь эльфу, которая согласится сыграть подобное? Мрачно спросил Крастен. А вот Дроу не спешил так решительно отвергать мою идею и лишь сверлил меня раздраженным взглядом. Он-то сразу понял, к чему я веду. «Дело в том, что искать не надо», — вздохнула я. «Она у вас уже есть». Удивленные взгляды скрестились на мне. «Быть не может», — недоверчиво потянул Конор, вытаращившись на меня. «А почему я не знал?» «А что, я должна была тебе семейное древо показывать?» — поморщилась я. «И ты же не думал, что я просто такая мнительная, и потому заставляю тебя ежедневно сопровождать эльфийку, даже не попадающую в профиль нашей жертвы». «Так значит...» «У меня и силе есть восьмушка человеческой крови». Слегка подправила я правду, чтобы избежать лишних проблем. Судя по погибшим девушкам, какая именно примесь присутствует в крови, нашему гурману не столь важно. Киллиан грязно выругался, Крастен пробормотал что-то нелицеприятное себе под нос, а Нилван посмотрел на меня укоризненно. «Катарина, почему вы сразу не предупредили об этом?» И только Дроу, сцепив зубы, продолжал впиваться в меня злым взглядом. И я даже понимала, почему. Уже 3 дня начальство провожало меня до дома. Все время ночной прогулки мы бурно обсуждали подробности дела, и ни разу я так и не удосужилась признаться, что сама являюсь потенциальной жертвой. Как-то к слову не пришлось. Извиняясь, развела я руками. Кроме того, это же не повод отстранять меня от дела. Тем более, что теперь этот факт может оказаться нашим козырем. Ладеус. С угрозой в голосе прорычал Дроу, но я поспешила оборвать его. «На данный момент у нас нет других вариантов», — мрачно напомнила ему. «Вообще не факт, что этот план сработает. Но если вампир правда нападет, у меня будет куда больше шансов отбиться и позвать на помощь, чем у любой другой эльфийки. Мы не можем просто сидеть и ждать следующего убийства». Мне казалось, что я буквально вижу, как Дроу окутывается тьмой и дымкой ярости. Не успела моргнуть, как он уже оказался рядом со мной. Впившись длинными пальцами в предплечье, низко склонился надо мной, прожигая желтым взглядом. «Ладеус, тебе инстинкт самосохранения совсем отказал? Ты хоть понимаешь, на что подписываешься?» «Понимаю», — серьезно и уверенно ответила ему. «На то, ради чего я шла в магик, помогать и защищать. Мы не можем позволить этой твари дальше бродить по улицам, и пока не можем ее вычислить. Но вдруг получится поймать на живца. Заметь, я поделилась этой идеей со всеми, а не пошла ловить его в одиночку. Разве это не говорит о том, что я серьезно воспринимаю угрозу?» Даркан нахмурился, кажется, взявшись серьезнее обдумать мое предложение. «Я согласна на любую защиту, но она должна быть максимально незаметной. Если вампир заподозрит хоть что-то, то он не просто не подойдет. Он вообще бросит идею охоты в центре и снова подастся на окраины. Слишком продуман и осторожен. И тогда шансов поймать его станет еще меньше». Сайлас отпустил меня и вернулся в центр кабинета. Повисла тяжелая тишина. Пусть мужчины не слишком одобряли мой план, но решающее слово было именно за старшим следователем, а потому все с напряжением ждали его вердикта. «Я согласен рассмотреть этот вариант лишь при одном условии», наконец нарушил напряженное молчание Дроу, резко оборачиваясь ко мне. «Каком?» — нервно сглотнула я. «Ты сама сказала, что сопровождение должно быть максимально незаметным. Вампиры слишком чувствительны к живому теплу, а значит, близко сопровождать тебя может либо некромант, либо кто-то из шагающих тенями. Ты понимаешь, что это значит?» Я обреченно кивнула. Некромантов в группе не было, зато был теневик. Обеспечивать твою безопасность буду я лично. Хорошо. Тогда давайте думать, как это все организовать. Не слишком довольна, пригласил начальник остальную группу к обсуждению. С моей удачей я уже предчувствовала, что эта инициатива еще выйдет мне боком. И все же не могла избавиться от внутреннего ликования, что мой план приняли и вполне серьезно обсуждают. Значит, не столь уж слаба я в глазах Дроу, раз он готов положиться на меня. Неужели меня все же признали?